Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Хочу в двух словах рассказать, прежде чем начну демонстрировать аудиозаписи. Смысл в чем? Обратилась ко мне полтора месяца назад бабуля с вопросом построить забор. Естественно, я согласился, но после того, как она рассказала параметры своего ограждения, я был немножко ошарашен, потому что после расчетов оказалось, что с такими параметрами забор обойдется ей в 993 тысячи рублей. После оглашения суммы бабушка сказала, мне нужно подумать, и через два дня раздался телефонный звонок, звонила эта бабушка, и она сказала, что согласна, от чего я был в шоке. Когда она приехала в офис, я ее попытался переубедить, потому что выезжал на ее участок, смотрел дом, это никакой не коттедж, это обычный сельский домик, и тратить такие бабки, но, грубо говоря, будет ума разума. В общем, бабушку переубедить мне не удалось, она настаивала на своем, в итоге мы с ней заключили договор, и я приступил к работам. В общем, на следующий день после подписания договора мы приезжаем, чтобы начать строительство. Бабушка приезжает с нами, дабы показать колышки, где расставили геодезисты. Ну, границу участка, понимаете, да? Левый колышек, получается, мы от него натягиваем веревку на средний колышек и как бы натягиваем на колышек, который на фасаде участка стоит на левой стороне. Получается, что от заднего колышка до среднего нитка идет ровно. Сюда, на фасад участка, она загибается на 40 сантиметров к краю, потому что нарезка участка в свое время была сделана неровно, и получается, что линия забора у нас идет неровно, а как бы имеет изгиб посередине, но он как бы небольшой. Бабушка заявила, что не надо делать мне изгиб, я лучше 40 сантиметров подарю соседу, но забор пусть будет ровный. Мы в ее присутствии забили колышек, соответственно, на 40 сантиметров, выдвинув его. И получилось, у нас ровная линия от заднего колышка до переднего. Центральный колышек, соответственно, упирается в нитку тоже. Ну, отклонение минимальное, как бы нитка натянута ровно. В ее присутствии все это было сделано, и мы приступили к копке траншеи. Как бы бабушке уже на участке было делать нечего, было жарко, и она решила уехать домой. После всего этого она приехала на следующий день, и началась полная жесть. В общем, сейчас я вам телефонные звонки продемонстрирую, прослушайте их. Ребята, готовьтесь, это лютый трэш. Да, пожалуйста, пожалуйста. Все телефонные разговоры записаны. Да, мы сделали так, как вы мне сказали утром. Пожалуйста, ваше необходимо здесь присутствие. Но я сейчас не могу, я по щелчку не могу. Как так? Ну вот, как вы сказали, я появился. Я же не могу, так у меня же день тоже расписан. Ребята, дело не так. Мы говорили о том, что вторая срезать крышу. И вплотную уже к крыше, зачем мы ее срезаем? Мы срезаем ее для того, чтобы плотнее поставить дальше туда. Да, насчет сарая все правильно. Да, а тут совсем другая вещь идет. Не, мы говорим сейчас о левой стороне. Или нет, мы не о левой стороне. Мы сейчас говорим. Давайте мы сейчас начнем с левой, по левой стороне. У вас есть какие-то вопросы? Да. Потому что там далеко очень отходит, получается. Откуда линия далеко? Ну вот здесь вот, начиная от туалета, скажем так. Туалет, сейчас я еще посмотрю. Туалет, вы нам сказали даже натягивать веревку от последнего столба, от внутренней его стороны. И чтобы фундамент выходил на улицу, там сантиметров 35-40, он уходит к вам во двор. Из-за того, что линия неровна. Да, я сказала для того, чтобы вот мы натянем, а потом немножечко уйдем вправо. Никто такого не говорил, что уйдем немножечко как вправо. С фундаментом должен идти ровно. Как мы уйдем вправо? Нет, мне надо уйти вправо. Я говорила о том, что снести весь забор надо. Почему не сносится забор? Забор мы, он не мешает, пока нитка натянута, он не мешает. Значит, он мешает, забор мешает. Забор очень мешает. Чем он мешает вам, я не пойму. Я объясняю. Если забор 40 сантиметров от нитки, чем он мешает, объясните. А он 40 сантиметров получился потому, что загнуть мне еще надо его. Вы сказали, что ровно надо делать, а не загнуть. Нет. Хватит издеваться, Лариса Андреевна, над людьми. Пять человек вчера присутствовало, при том, как вы нам сказали колышек где забивать. При вас он забивался. Теперь вы говорите, что в другом месте он должен быть. Это что, издевательство или что? Я вам показала, что еще завести линию. Не надо ничего заводить. Вы нам показали точку угловую. По ней натянута веревка. По ней натянута, но мы должны завести. Что нужно еще? Потому что слишком много отходит. Это от, вы сказали, что 40 сантиметров вы отдадите ради того, чтобы опалубка была ровная. А там не 40, это ваши слова. Там что... гораздо больше получается. Насколько больше? Сейчас померяю. Померить. Там не 40 получается. А сколько? Там гораздо больше. Сколько? Ну, 80? Сейчас я возьму рулетку и померю. Померяйте. Значит, этот конец я столько не могу убирать у себя, дарить другим. И забор первое, что должен быть демонтирован. Об этом мы постоянно говорим. Забор мы демонтируем, когда нам надо будет, когда техническо нужно будет потребность в этом. Значит, мы его будем убирать, когда нам это нужно, когда он нам будет мешать, а не вам. Нет, так не будет. Мы будем делать демонтаж, когда мы решим, а не когда вы нам скажете. Значит, Андрей, мне такие работники не нужны. Да какие работники? От вас плачут мне уже такие, все люди, кто с вами общается, значит, уже плачут все. Да, значит, все уже крану кричат, честное слово, вот, ходите в церковь, может вам Бог вас успокоит, чтобы я у людей кровь не пили. Значит, мы еще работать не начали, вы 3 дня, блядь, кровь пьете уже. Да. Да. Вы показали угловую точку. В вашем присутствии был столб забит. Не и надо отступать от своих слов. Нет, и завернуть, я сказала, мы об этом. Ничего говорили. Не завернуть, фундамент ровный должен быть. Что завернуть? Что мы завернуть должны? Фундамент, чтобы он кривой был. Значит, Андрей, даже если бы, хотя я это говорил, даже если бы, то в процессе всегда возникают вопросы. Значит, ходите все время на участке и каждый шаг контролируйте, а не по телефону давайте указания. А я вовремя здесь экскаватор, здесь все и все. Поэтому это делать не опоздали, это делать надо сейчас. Ну, и траншея выкопана или не выкопана в том месте? Так там надо забор убрать сначала. Траншею вы сказали нам копать ровно тот кусок забора, который завален на соседний участок, вы сказали, остается там. Это ваши слова. Но там же забор, какой забор? Какой забор, который приходит к улице? Вот такой забор, который забор приходит к улице. Да, вы сказали, что он криво идет. Мне не надо криво. Пусть там кусок останется, но опалубку сделайте ровно. Это ваши слова. Я сказала немного завернуть, потому что... Не говорили вы немного завернуть. Опалубка должна быть ровно, вы сказали. Не врите. Значит, я уже не стесняюсь. Не врите, пожалуйста. Да напрасно вы так не стесняетесь. Напрасно. Да потому что вы обманываете. Вы обманываете. Лариса Андреевна, вы обманываете. Три человека скажут, что вы сказали, ровно делать, ничего не заворачивать. Три человека. Значит, Андрей, я еще раз повторяю, я не буду спорить, кричать. Ну, а что мы спорим? Мы делаем так, как вы сказали. Вы будете каждый день приезжать с геодезистами, с хиристами и каждый день менять. Это не шутки. Конечно, потому что помните, кто был перебит. Кто был перебит? Мы не трогали ваш колышек, он нам 100 лет не нужен. Да вам-то не нужен мне. Ну-ка вы нам показали, где колышек. От него мы и делали расчеты. Что нужно? Нужен он мне. Ну нужен вам, значит, надо было проверять, на том он месте стоит или не на том, когда нам вы его показывали. Вы нам показали колышек, сказали, вот это угол участок. От него, будьте любезны, делайте. Мы так и сделали. Какие к нам претензии? Значит, претензии, давайте к крыше вернемся. Крышу не трогайте. Крышу будет отпиливать человек, когда будут столбы бетонировать завтра. Крыша не мешает ничему. Но дело в том, что он копает сейчас траншею. Зачем так далеко? Ну пусть ближе копает. Ну так а что ему скажет? Я ему скажу. А та сторона остается, как вы нам изначально сказали. Не нужно издеваться над людьми. Значит, мне надо, чтобы утром был забор сейчас. Чего вам надо? убран, чтобы был весь забор. Утром? Да. Демонтирован весь забор. Но он будет демонтирован. Что дальше? Мне надо, чтобы это было сделано до того, что траншея будет осыпаться, поскольку столбы будут вытаскиваться, и траншея будет сыпаться, поскольку как она будет сыпаться, если бетон там будет залит? Нет, значит, это убрать. Это однозначно убрать. Сейчас это я дайте Диму поговорю. Друзья, минутку поясню ситуацию. Получается, что на следующий день, после того, как мы выкопали траншею по тем меткам, которые были согласованы с бабулей, и при ней была натянута веревка, она приехала с утра, меня на объекте не было, и начала выносить мозг моим рабочим. Типа, они не сделали не так, как она говорила. Естественно, они были возмущены, потому что при них лично забивали колышки и натягивали веревку. В общем, она заставляла их перекапывать траншею, якобы уже ей кто-то дома напел, либо она сама передумала дарить 40 сантиметров соседу. Естественно, нам это тоже не понравилось, потому что помимо того, что мы должны были траншею сместить на 40 сантиметров влево, нам надо было закопать ту траншею, которая уже выкопана. Соответственно, как ее закопать, если туда кидать землю, она же будет сыпаться, а нам же надо там бетон заливать. Тем самым она усложнила нам задачу. И еще в таком подтексте, что как бы мы сами виноваты, что мы выкопали не так, как она просила. Естественно, нас возмутило. Ребята мне позвонили, я сказал, ребят, я договориться ни о чем не могу, и коль такие качели начались с самого начала, то дальше будет только хуже, поэтому собирайтесь, уезжайте, я дальше с ней по телефону буду уже решать вопросы. В общем, давайте послушаем, что было дальше. Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, как мы будем с вами расходиться? Значит, Андрей, либо мы работаем согласованно, потому что я не хочу инфаркт забор получить. Не, вот. Мы с вами не будем работать. Я в 35 лет свои тоже не хочу. Да, да, хорошо. Тогда, значит, вы считайте, значит, тогда вы считайте, сколько я вам должна, и мне, пожалуйста, возвращайте деньги. Сегодня я очень занята на работе. Вот, я могу только, сейчас я скажу во сколько, полчетвертого. Да, в общем, я сегодня, завтра, раз нет, смотрите, я вам отдаю документы на металл, вот, грантлайна, какой вы выбрали. Так. Потому что он оплачен уже. Так. Вот, сами там забирать будете, вам менеджер сообщит, когда он будет это готов. Это вот где мы, куда мы ездили, да? Да, потому что я менеджеру дал отмашку на производство, внес предоплату. Ага. Поэтому, ну, хорошо. Да, я вам документы отдам, и там, там 150 с чем-то тысяч за листы и 70 с чем-то за отливы вот эти. Да, хорошо. Это вот через этого мальчика заказывали. Да, я ему телефон ваш оставляю, как металл будет готов, он вам позвонит, и вы там уже будете доставку оформлять, все вот это делать. Да, хорошо. Вот так. Ну, в общем, тогда давайте, как вам будет удобно, в офисе встретимся, я вам все документы передам, и вы мне вернете. Так, подождите, но мне же расчет за деньги, я же 300 тысяч дала. Ну, я вам отдаю документы, там стоят суммы оплаты, сколько я оплатил металл. Я оплачу 100%, чтобы вы потом ничего не доплачивали. Так, то есть вы полностью оплачиваете металл? Да, но я внес ему 25 тысяч предоплату. И вы... Я ему 25 тысяч внес предоплату, чтобы он запустил в производство листы. Потому что объем большой, чтобы там как бы это не было потом так, что долго его делали. Потому что он так дней 10 такой объем делается. Вот. Ну, хорошо. Да, так, мы с вами вашу сумму высчитываем, сколько мы сделали, и еще я вам отдаю документы с суммами, сколько оплачено в рантлайн. Давайте все это на четверг, потому что я сейчас... Четверг. В котором часу мы встречаемся и где? Да, ну, давайте в четверг созвонимся и выберем время, потому что тоже я пока не знаю, как у меня будет. Все, хорошо. Все, до четверга. До свидания. До свидания. В общем, казалось бы, отделался легким испугом, да, как бы все вроде полюбовно поговорили, бабушка согласна забрать документы на металл, и, соответственно, когда металл будет готов, забрать его, только остается ей найти новых рабочих, которые продолжат строительство. Но фиг вы угадали, друзья, через полчаса мне раздался звонок от менеджера завода Grand Line, и он мне рассказал, послушайте сами что. Значит, она, ты ей предложил... Она говорит, это не... не документы. Я говорю, я не слышал, что ты ей предложил. Я ей говорю, вы приедете с Андреем ко мне в офис. Угу. Я говорю, мы составим договор на заказ с адресом вашего участка, угу, и с фамилией, имя, отчество, что это на вас идет заказ. Угу. Нет, нихуя меня так не устраивает. А как ей надо? Она не знает. Она говорит, мне нужны все документы на меня. Я говорю, все, какие? Вы понимаете, я говорю, что у нас кроме счета, блядь, чека и договора, мы ничего больше сделать не можем. Что а какие? А какие, она говорит-то еще, что ей не хватает? Да она не знает все, она у нее башню сорвало, она кричит, блядь, я юрист, найму. Я говорю, ну я ничего не вам не сделаю, что юристы вам скажут? Ладно, Лю. Да, вот ну, такая. Ну, в общем, позвони, предложи вариант, который я тебе дал. Я не буду предлагать ей вообще вариант. Я спрошу, что будем делать дальше. Я не буду ей вариант предлагать. Ну, хочешь так. Ну, если что, набери тогда, да, ладно. Да. Алло, Лариса Андреевна, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, вы там с Алексеем ничего не решили? Нет, он обещал вам позвонить. Да сказал, он мне ничего. Позвонил, но я так и не понял, как дальше быть. Или что-то. Андрей, угу. Значит, если мы все расторгаем, так? Ну, я просто понимаю, что если я остаюсь подрядчиком, я вам объект этот никогда не сдам. Поэтому нам надо его расторгать. Да. Потому что либо я с ума сойду, седой стану, либо у нас сойдет. Поэтому нам надо расторгать. Да, не получается. Да, конечно. Потому что я очень требовательная, я это понимаю, мне другой не нужен. Вот. Да, поэтому... Здесь но с вашими понятно. Требованиями, знаете как, Лариса Андреевна, я еще вот один момент хотел донести, пожалуйста, не перебивайте, я вам сейчас скажу. Угу. Я в договоре в нашем даю вам 3 года гарантию на забор, правильно? Угу. Подождите, я не договорил. Если я даю 3 года гарантию, значит я его должен строить так, чтобы за эти 3 года с ним ничего не случилось, правильно? Конечно. Да. Почему я должен его строить, как вы мне показываете пальцем, и в то же время давать гарантию? Я должен его строить так, чтобы он не сломался. И как я знаю, потому что я строительством не первый день занимаюсь, значит, я должен сделать так, чтобы он не сломался, и чтобы забыть про него навсегда. Один раз сделать и забыть. А если вы мне ходите и показываете пальцем, и я вижу, что это неправильно, вы мне показываете, значит, я имею право отказать вам в вашем варианте, потому что гарантию даю я на забор, а не вы. Понимаете? Да, понимаю. Вот. Все поэтому это я понимаю. Должен строить так, как я сказал. Я строитель, а вы преподаватель по ЕГЭ. К строительству человек не имеющий отношения. Вы начитали статей лишних, забили себе голову. Забили себе голову. И теперь считаете, что вы стали профи в строительстве, начитавших статьи, которые непонятно кто писал. Ни в коем случае. Ни в коем случае я себя не считаю. Тогда не можно меня учить, как строить. Ага, да. Хорошо? Но, Андрей, я, например, вот, ну, не понимаю. Вот, значит, где-то что я не понимаю, вы вам не должны... Вам не нужно ничего понимать. Вам нужно посмотреть, как сделали работу... И порадоваться, какой Андрей качественный подрядчик. Все. Значит, Андрей, вот смотрите. Все, стоит вот так должно кончиться наше договорное отношение. Да. Договор подписали, я сделал, вы пришли и приняли работу. Все, вот так это делается. Нет. Да, нет, а не это так. Так. Вы мне будете рассказывать, как копать траншею и как ставить опалубку в эту траншею. Это никуда не годится. Потому что я заливаю фундамент, я за него несу ответственность. Стало быть, я решаю, как его строить, а не вы. Потому что ваша информация, которую вы где-то прочли, может быть неверной. Ну так объясните мне тогда. Я вам почему неверно? Лариса Андреевна объяснял, как надо делать для того, чтобы не выполнять эти лишние работы по поводу трамбовки земли. Если у нас есть уже твердая земля, то ее не нужно трогать. Пусть она останется твердой, чтобы фундамент уперся в нее и облокотился на нее, а не делать канаву шире и потом что-то трамбовать, что в любом случае не утрамбуется так, как утрамбовалась эта природа за года. Понимаете? Вы как бы хотели сделать так, поставить практически бетонный блок высотой 1,20 м, обратите внимание, получается, что он даже 1,30 м, если 90 сантиметров, он у нас был от уровня земли и 40 сантиметров в землю. Это получается у нас 1,30 м высота бетонного блока, шириной 30 сантиметров, и вы хотели, по своему желанию, поставить его практически на ровный грунт, чтобы он не опирался о землю, и потом подсыпать землей в качестве распора. Так никто не делает, это глупость полная. Но вы не слушать ничего не хотели. Вы хотели сделать так, как вы где-то прочитали. Но так вам ни один подрядчик не будет делать. Потому что бетонный блок высотой 1,30 м будет стоять ни на что не опираясь. Это полный бред. Это полный бред. Так не делается. Так, Андрей, у нас все это началось прежде всего вот из-за чего. Значит, забор. Я сколько раз просила, снесите забор. Вы говорите нет. Свою прихоть, простите, я вас перебил, по поводу сноса забора, она никакого отношения не имеет к опалубке и ко всему остальному. Я вам сказал с первого слова, что забор мы уберем. Пока он нам не мешает копать траншею, мы копаем траншею. Забор будем сносить уже там через 2 дня, через 3 дня. Это не имеет никакого отношения к нашему проекту. Вы нам дали метки. Геодезисты приехали на второй день, поставили метки, натянули межу, и межа абсолютно к этому забору не имела отношения. Забор тот выстроен на соседнем участке. Он на вашу территорию не заходит ни на сантиметр. Он будет обдирать мне забор. Он будет, понимаете, он лезет. Мы его уберем через неделю, через 2 дня. Это не имеет отношения никакого. То, что вам это не понравилось, это конкретно ваша прихоть, не более того. Потому что к возведению опалубки этот забор абсолютно не мешал нам. Но ведь удобнее будет, когда это наши трудности. Удобно нам, неудобно нам. Это вас не должно беспокоить, Лариса Андреевна. Это наши проблемы. Я вам объясню, почему забор не убирался. Это был рабочий момент. У меня было 2 дня, у меня распланирована работа. У меня было 2 дня на копку траншеи. У меня работают 6 бригад. У меня все расписано по часу, где, кто и на каком объекте. У меня было 2 дня на то, чтобы выкопать траншею, и 1 день, чтобы забетонировать столбы. Мне требовалось 3 дня. Если бы мы занимались демонтажом, мы в 3 дня не уложились бы, и все мои планы, все мои записи, они бы не получилось у меня. Потому что я планирую свою работу тоже. Вы об этом не знаете, и вам не нужно. И вам не нужно голову этим забивать лишними вопросами. У меня есть даты, есть условия договора. Когда мы будем убирать забор соседки, что это... Да, так не получается, понимаете? Так но это у вас не получается, а у меня есть много других аспектов, которые я должен соблюсти, чтобы на всех объектах работа выполнялась качественно и вовремя. Потому что если мы бы не выкопали за 2 дня траншею, на 3-й день люди не смогли бы прийти и ставить столбы, потому что столбы были заказаны. Как бы я уже должен был машину отправить на базу. Вы понимаете, организация доставки. Вы не знаете этого всего. Это же не просто так взять, вот, хоп, мы все загрузили для бетона, что нам требуется, цемент, металл загрузили, все, хоп, привезли. Это все планируется. И когда это планируется качественно, и никто не вмешивается с какими-то глупостями, все происходит плавно, и заказчик радуется. Он приходит и видит, что все делается вовремя. Нет такого, что приехал, людей нету на объекте, что-то еще. Потому что если бы мы демонтировали забор, как говорится, мы потеряли бы полдня, на этом деле. И траншея не была готова. И уже на третий день, когда прийти должны были люди бетонировать столбы, они бы не пришли. Потому что третий день как бы копалась бы траншея, а на четвертый день я тоже людей не мог отправить, потому что они у меня запланированы уже на другой объект. Потом пришли выходные, и получилось бы следующее, что вы приехали на выходные, и стояла бы траншея, и в ней не было бы столбов. Работа стоит. Вы понимаете, что траншея выкопана 2 дня назад, и нет людей, которые забетонировали столбы. Естественно, вам это тоже бы не понравилось. Потому что вы понимаете, что траншею выкопали, все. 2 дня траншея стоит, столбы не бетонируют. Где люди? Я заплатил такие деньги, работы не двигаются. Опять с вашей стороны идут недовольства в мой адрес. Ну, правильно же. Поэтому... Нет, все так. Но дело да, в том, что поэтому вы вмешиваетесь в рабочий процесс. Только усугубляете ситуацию и создаете нервные ситуации, от которых нервничаю я в первую очередь, от которых нервничают строители, которые привыкли, что я организовываю все так, что вот они сегодня поехали там в Александровку на объект. У меня все организовано вот настолько, вот понимаете, вот они за 2 дня выкопали траншею у вас, сегодня бы у вас бетонировались бы столбы. А ребята работали в Александровке спокойно, и никаких нервотрепок не было бы. Все было бы плавно и размеренно, если бы вы не лезли в рабочий процесс. Потому что вы, меняя свои мнения по поводу, где забор должен стоять, по поводу, когда демонтироваться будет соседский забор. У нас вообще в договоре нет ни слова демонтажа, а демонтаж стоит денег. А я вам его делал бесплатно. Андрей, а вы не помните вот слова ваши, которые, когда я требовала прописать все, говорю, что вы что мы а я не прописывал, Лариса Андреевна, потому что, учтя объем работ ваших, я, когда у меня есть заказ больше 100 метров длиной забор, я демонтаж всегда делаю бесплатно в качестве скидки. Демонтаж в реальности стоит от 100 до 200 рублей погонный метр. И поверьте мне, люди, которые демонтируют, они все равно получают деньги за демонтаж из моего кармана. Я им плачу. На вас, как заказчика, я этот пункт убираю из договора, выкидываю. Вы за это вообще ничего не платите. Потому что у меня есть возможность... И понимание Андрей. Того, что я со 150 метров зарабатываю 40 тысяч, и я могу 5 тысяч за демонтаж людям заплатить. И вам приятно, что вам демонтаж бесплатно сделали. И я как бы не жадный в ваших глазах, что мне не жалко 5 тысяч заплатить, потому что 35 тысяч с объекта – это как бы средний мой заработок, и я человек не жадный. Мне этого достаточно. Я не Андрей, хочу иметь миллионы, Андрей, я хочу спать спокойно. Нет, ну вот подождите, вот смотрите, ну неужели вот мой объект 151 метр да, длиной, неужели мой объект стоит дороже миллиона, неужели я мало плачу? Ваш объект стоит дорого, да. Потому что вы хотите возвести там, грубо говоря, такое ты строение. Такое ты строение. Но если у вас один бетон полмиллиона обходится. Есть один бетон полмиллиона обходится. Ну как? Почему полмиллиона? Это ну, у нас договор на опалубку вашу 510 да. тысяч. Один ну, это бетон. Же сработает. Ну, я имею в виду то, что не касается забора. Это подготовительные работы, чтобы возвести забор. Этот бетон, он к забору отношения не имеет, понимаете? Он не имеет отношения. Мне предлагали поставить забор за 300 тысяч, но он же мне не нужен такой за 300 тысяч. Без фундамента, без ну всего. Ну вот, понимаете, вам нужны особые параметры. Особые ну, параметры конечно. Стоят других денег. Вам никто меньше же не предложил. Вы же не просто так пришли ко мне, вы же говорили, нет, что вам... предложил. Нет, я вам могу показать, мне и сейчас звонят, говорят, мы изменим цену до 770. Да, почему? Да никто это вам не сделал объект с такими да. требованиями до 770, никто. Ну, может быть, они не знают мой характер. Да это дело не в характере, дело не в характере, дело в честности подрядчика, понимаете? Дело в честности подрядчика. Если он использует те материалы, какие вы запросили, Это невозможно сделать, потому что люди будут работать бесплатно, плюс они еще должны будут со своего кармана доплатить. Вы можете сложить весь металл, все расходные материалы, какие потребуются, вы можете сложить, посчитать. Вы умеете считать же, вы же... Умею. Да, умею, вы можете, и вы поймете, и вы посчитаете и поймете, сколько денег у вас на одни материалы уходит. И тогда у вас придет понимание, что 770 тысяч у вас примерно на материалы уходит. Так, Андрей, давайте, к чему мы эту полемику ведем? Да к тому, что вы отбили у меня желание заниматься вашим объектом, потому что я понимаю, чтобы сдать ваш объект, я буду седой в конце сдачи, потому что 2 дня работы уже к таким нервам привели. А я боюсь, что я вообще до сдачи не дожидаю. Вот поэтому я думаю вообще так, что я не хочу на себя грех брать, не дай бог, что с вами что-то случится. И у меня 2 детей и жена, которая сидит в декретном отпуске, я тоже что не хочу, чтобы они без кормильца остались. Поэтому нам лучше с вами расстаться полюбовно. Я вам отдаю все документы, все, что я оплатил, все металлы, которые нет, вы... Нет, на меня все переписать, на меня, чтобы я не выгодить. Я вам еще раз повторяю, что оплату я сделал металла по безналичному расчету. Я платильщик, я не могу изменить деньги в бухгалтерию завода, пришли от меня. Они не могут поставить, что другой человек оплачивал. Я вам могу предложить... Если вы боитесь, что я вас обману с металлом, не привезу или еще что-то такое, я вам предлагаю поступить следующим образом. Металл оплачен. Да. Он как бы будет там, на заводе, ждать времени, когда вы будете готовы его накручивать. Вот мне сказали, договор, месяца... подождите, я вам сейчас договорю. Договор, который у вас есть, печать, остается у вас, пока вы мне его не возвращаете. Занимайтесь людьми, ищите людей, которые будут с вами сотрудничать, которые вас устроят, как работают. Пусть они строят. Когда я вам привезу этот металл лично на своей «Газели», я сам его привезу вам лично. Проверю микрометром, покажу вам толщину. Если не доверяете моему микрометру, можете взять свой микрометр. Померите толщину. Толщина будет 0,5. Цвет металла RR32. Размер листа. Все померяете. Волну проверите, какую вы заказывали. Все. В тот момент, когда количество пересчитаете, я вам отдаю металл, вы мне отдаете договор, и мы его рвем, как будто его не было. Все. Значит, Андрей, а если получится так, как? Что месяц прошел, а у меня не готов профлист, чтобы ставить? Мне что, его во дворе сварят? Ну, вы знаете, вот учитывая то, как вы обращаетесь с людьми и как вы нарушаете рабочий процесс, я могу допустить, что, наверное, все люди будут от вас бегать. Да, поэтому я думаю, лучше. Что вряд ли кто-то сдюжит с вами общаться, потому что у меня есть объекты в Ямном, не один, которые я делал не таким людям, как вам. Я делал высокопоставленным гаишникам и чиновникам, которые тоже как бы требовательны очень. Ну, и то после завершения, а первый день, я помню, замначальника ГАИ с Холмистой, выкопана была траншея. Он пришел, посмотрел. Все, на второй день мы забетонировали в траншею столбы, но был забор там производства Грандлайн, который столбы 3-метровые только. Он не может предложить столбы 4 метра, как мы вам собирались ставить, чтобы они в землю упали. Там столбы 3-метровые, и там опалубка у него высокая, и все. И получилось, что траншея глубокая, и столб мы смогли забетонировать в траншею только на 40 сантиметров. Остальная часть потом подливалась, фундамент. Уже в фундаменте было у нас 60 сантиметров столба. В итоге у нас в бетоне получилось 1 метр столба. Но изначально мы забетонировали в траншею, которая выкопана была под опалубку, 40 сантиметров столба. Он засох, столб, за день. И гаишник вечером пришел и звонит мне в истерике: столбы шатаются, что это за херня? Я лечу в Ямное туда, к нему, и говорю, что столбы предусмотрены трехметровые. 40 сантиметров земли, они будут шататься, это по-любому, потому что 2,60 торчит. Понимаете, да? 40 земли, 2,60 торчит. Да. Он шатает, говорит, вот он шатается, Андрей, посмотри. Я говорю, подождите, говорю, подождите, Игорь Витальевич. Я говорю, вам объект сдаю или что? У меня нету технической возможности его глубже поставить, поэтому успокаивайте. Когда я вам приду... И скажу, я сделал добор, приходите и принимайте работу. Вот тогда вы будете дергать, шатать, пинать, там что хотите делать. Да потом поздно будет, Андрей. А потом поздно, если заливается 40 сантиметров в землю еще, бетон, 40 сантиметров ниже траншеи столб, 40 сантиметров потом бетон залит в канаву, опалубка, и еще у нас 20 сантиметров выведен на улицу. У нас получился столб в итоге метр забетонирован в бетоне. И он стоит намертво. И он мне сказал, Андрей говорит, я поторопился с выводами и на самом деле раньше времени начал проверять работу. Поэтому никогда нельзя раньше времени проверять работу. Вы можете прийти просто на объект, посмотреть и какие-то там нюансы в виде вопроса, не в виде пальца тыкнуть, сказать, я вот тут так хочу, я вот так. Нет, так не делается. Вы можете подойти и спросить, почему вот здесь вот так вы, ребят, сделали. Я просто строительство не совсем понимаю, объясните, пожалуйста. Я вам но я знаю другое, что если я начал объяснять, вам объяснить ничего невозможно. У вас да, есть конечно. Своя точка зрения и своя позиция, которую вы никогда не измените. Нет, никогда. Вы, нет, у вас такой характер, и все, вы такой да. человек. Я не хочу вас упрекать в этом, унижать, оскорблять. Вы такой человек, все люди разные. Но с вами я работать не могу, потому что, работая с вами, тратится здоровье в первую очередь. А здоровье в наше время – это самое главное. Я его не хочу потерять до 40 лет, не дожив. Так, значит, Андрей, в связи с тем, что вот я ремонт проводила не одного, я пыталась доверять рабочим, пыталась доверять строителям по молодости лет, вот проводила ремонт, капитальные стены были только, даже не оштукатуренные, цементные, как сейчас дают дома, да? Вот, в результате отдала ключи и потом вошла. И что вы думаете? Вода в ванну стекает тонкой струйкой, цементом забита, вот, душ вообще не работал. Нет, в раковине, нет, нет, Лариса Андреевна, ну, а что? Это ну, вот, разные вещи, это разные вещи. И я к чему говорю, что вы пустили людей на ремонт делать и не контролировали их, не приходили, не смотрели, это разные нет, вещи. Нет, ну я в строительстве ничего не... Я но занимала, нет, я же вам про что есть. Говорю, вы обожглись, вы опасаетесь попасть конечно, в такую же ситуацию, я вас прекрасно войдет. В этом понимаю. Поэтому я и говорю, что если вы не понимаете, вы можете всегда приехать на ваш участок. Я вам не могу запретить приезжать, наблюдать за процессом. Но вы можете в процессе работ просто ходить, смотреть и спрашивать. Ребята, а почему вот так? Может, я что-то не понимаю? Мне кажется, вот здесь вот так надо. Если вы не слышите разумного объяснения... А вы исключаете полностью обман, да, со стороны... Я исключаю обман полностью со своей стороны, за других я не могу. Ну я-то вас не знаю. Может, вы золотой человек, но я-то вас не знаю. Я вам предлагал показать наши объекты, на что вы отказ дали. Ну, я поверила, я поверила. Так почему вы не приехали, их и не посмотрели, чтобы потом приехать и ждать дома, когда вы получите тот же самый результат? Вы мне поверили, а теперь вы мне не поверили в процессе работы. Это нормально? Мы еще даже не начали бетон заливать, ни опалубку, ничего не собрали, а вы уже мне не верите. Значит, поедьте... Боюсь, что потом будет поздно. А я вам предложил посмотреть наши результаты работ, чтобы видеть, что вас ждет в итоге. Вы отказались. Ну, я отказалась, потому что я поверила. Сейчас, может быть, я бы и хотела посмотреть. А тогда я вам поверила. Ну, я не знаю, что вам на это сказать-то. Вы начали вносить в рабочий процесс свои коррективы, которые мне сразу показались какими-то, мягко говоря, не очень правильными. траншею. Я согласился опалубку опускать туда. Хотя любой человек, который занимается опалубкой, он знает, что вот ваш запрос по опусканию деревянных щитов в землю, он имеет только то, что объем работ увеличится. Все. На качество исполнения он никак не влияет. Чем шире подушка в земле, тем лучше стоит надземная часть бетона. Чем шире. Ну, естественно. Естественно. Поэтому земля не может быть выкопана идеально ровно. В любом случае есть какие-то ниши, которые будут... Ну, поэтому щиты и ставятся. Чтобы... Ниши будут, они будут вам плюсом играть. Эти ниши, они дадут дополнительный объем бетона, который даст в итоге более... Ну, влага-то утекает. Влагу мы задерживаем, мы стелим на дно траншеи целлофан. Я вам об этом говорил, что влага в грунт не уйдет, потому что будет простелен по траншее целлофан. Он не даст уйти влаге. Поэтому ваш довод опять отметается, он не подходит. Вы просто признайтесь по-честному, это был ваш каприз, вам не понравилось, нет, каприза, что, вам, Андрей, что ваш каприз, забор каприз, не демонтирован. Хотя, нет. по сути, мне, чтобы демонтировать этот забор и избежать проблем, мне нужен хозяин этого забора. Вы не являетесь хозяином этого Почему? Забора. Почему вы с ним разговаривали? Я понимаю, не слышал вашего разговора. Я не присутствовал при нем. Как подрядчик, я должен знать, что я имею право проводить работы на соседнем участке. Вы не являетесь ни хозяином забора. А кто не разрешает? Если вы мне скажите, я их приглашу. Я вообще говорю, я к чему все это веду-то? Что я имею право забор убирать тогда, когда он мне будет мешать, а не выполнить вашу прихоть. Но это не прихоть. Это прихоть. Нам забор этот не мешал. Шнурку натянули по меже. Ядовисты. Натянули? Натянули. Натянули. Забор соседский от шнурки находится на каком Андрей, расстоянии? Вы понимаете? Нет, понимаете, вот, допустим, вот вы не вытащили или стали вытаскивать потом, да, значит, это очень близко, это всю землю начнет опять двигать. А вы понимаете, что если вытащить сразу, то там образуются ямы от бетона старого, в которые залиты столбы на старом заборе. И эти будут ямы, если их засыпать, они будут осыпаться. Если их не засыпать, то туда бетона зайдет много. Вы это понимаете? Ну, а что, их теперь не вытаскивать? Их, я не вам повторяю, что эта яма от бетона, она останется примерно 40 на 40 сантиметров. После заливки бетона вашего вынается столб, остается ямка 40 на 40, которая никак не повлияет на ваш бетон залитый. И эта яма просто засыпется грунтом, который был извлечен для вашего бетона, для подушки бетонной. И все, и эта яма засыпается, и все. Все элементарно просто, зачем все усложнять? Но для просто чего? Гораздо удобнее убрать и... Это мы решаем, когда нам убирать и что. Я вам объяснил, что наша работа была спланирована в письменном виде. Кто, когда приступает к работам и что, когда делает. Это невозможно. Все это невозможно. Это наши трудности. Мы сами решим, как нам возможно, как нет. Ваша задача наблюдать за строительством, а не распределять, в какое время и что будет делаться. Это не имеет значения ни для вас, ни для нас. Если бы этот забор бы нам мешал, мы бы его демонтировали, потому что зачем нам что-то, что нам мешает, когда нам это в любом случае демонтировать? Для чего? Я не понимаю, зачем мы про этот забор говорим вообще. У нас забор никак не прописан, не фигурирует. Мы его удалим, демонтируем. Я вообще боюсь... что все, подойдет время, вы потом скажете, он не мешает, мы его удалять не будем. И так не, ну вы знаете, вы как бы вот с вашими опасениями, знаете, да, у вас была сделана, предоплата 300 тысяч. Как бы на этом, на первом этапе работ вы оплатили 30 тысяч рублей, слушай, правильно? Я была оплатила. Нет, вы, вы дослушайте, что я вам хочу сказать. А, залита опалубка, да? Щиты разобраны. Вы приходите, смотрите. Опалубка залита, все ровненько, все красиво, вы довольны. Ну что, приступаем ко второму этапу, ребят. Ну, Лариса Андреевна, если вас все устраивает, приступаем ко второму этапу. Так, что дальше как? Дальше варим прожилины, красим каркас, демонтируем старый забор, потому что он уже мешает дальнейшему строительству. Все, вы говорите, ребят, так и так, давайте сделаем так. У меня есть переживание, что вы не демонтируете забор. Демонтируйте сегодня забор, завтра вношу вторую часть по договору 400 тысяч и начинаем дальнейшее строительство. Все, какие проблемы? Нам зачем отступать? Видите, все как просто, Лариса Андреевна. Ну, а вы все, бы, если бы не обжигалась в жизни, скажем так. Я вас прекрасно понимаю. Люди, которые, как бы сказать, ну, мозг хорошо работает, кто попадал в определенные ситуации, он это все запоминает, у него на протяжении жизни все откладывается. А все как, это, как может все не это нет, некоторые люди есть отходчивые, которые как бы, понимаете, вы вот в моем случае, вернее в нашем случае, вы попали на того человека, который ответственно подходит к работе, который не нарушает. Но я же вас договор. Не знаю, я вас просто нашла в интернете. Я вам еще раз повторяю. Я... Так. Андрей, и что мы будем делать? Вот смотрите, какая сложилась ситуация. Мне можно уже говорить? Я вас слушаю внимательно. Ага, да, вот сложилась какая ситуация. Смотрите, мне звонил, как его, Алексей, да? Переделать документы на мое имя он не может. Потому что я платил по безналу, да. Да. Потому что там ваша фамилия, и просто так фамилию вычеркнуть, другую написать, говорит, мы не можем. Ну, поэтому, понятно, да, поэтому я ему задаю вопрос. А если будет вот такая ситуация? Смотрите, вот сейчас я должна найти новую бригаду, правильно? В принципе, их много, выбрать не так, скажем, просто. Вот. Хорошо, сейчас вот неделя, это как правило уйдет на выбор. Так на вы же вроде кого-то нашли, я как понял. Ну, понимаете, вы же сами говорите, что угодить мне сложно, да? Вот. Вы же хочется... даже не важно, что я говорю, вы сами это понимаете прекрасно. Да, я сама понимаю, потому что я хочу, очень хороший завод, я хочу, чтобы меня это радовало. До этого я миллион собирала. А потому вы что не дали возможности его мне построить. Андрей, я же не гаишник, который вот деньги вот так вот молотит, куда не устроится на работу. Ну, в школу, пожалуйста. Ну, я думаю вот так, Лариса Андреевна, на мои предложения, которые я вам предлагал, чтобы подешевле, вы отказались. Могу а сделать, мне не надо такой. Могу мне сделать надо. Вывод, что, значит, если вы имеете возможность построить забор за миллион, значит, у вас на это есть деньги. Потому что за миллион значит, можно, я работаю день и ночь. За нет, это значит, можно, за миллион можно дом построить. Ну, не знаю, какой дом можно ну, построить какой, за миллион. Ну, вот такой, загородный дом для отдыха. Не ну, такой ну, дом, наверное, как... Наверное, для этого надо быть строителем. Мне, чтобы это ремонтировать, квартиру, ой-ой-ой, сколько денег ушло. Ну вот, значит, они у вас все-таки есть. А? Значит, они у вас все-таки есть, раз ушло. А почему же, если я всю жизнь работаю, вкалываю? Да все работают, вкалывают. Да, некоторые работают по 5-6 часов, а другие работают по 12. Ну я вообще работаю без выходных, даже вот сейчас, когда у нас общение, это моя работа. За которую да. я ничего не получу. Да. А я два года вкалывала, ой-ой-ой, как, в Америке еще. И так вкалывалось. Не, ну кто-то в свое время учился, чтобы иметь возможность работать где-то там в Америке или еще где-то. А кто-то там никому не нужен в Америке или не важно. Ну согласитесь, но я ж назад приехала. Но это нет, я имею в виду, что есть люди, которые в юношеские годы думают о своем будущем, а есть не думают, которые. Ну. Ну, поэтому я каждый живет посредством, и не я надо. Я же не ворую, правильно, я зарабатываю. Не, ну, я приходят понимаю. Ко мне, приносят, решите олимпиаду МГУ, потому что за это дают я дополнительные баллы. Я все понимаю, Лариса Андреевна, а я не хочу, чтобы лезть ни к кому в карман и не знать, да. И знать, кто сколько зарабатывает, ну, и все такое. Да. Я просто... Понимаю, что если человек готов потратить на забор миллион, он хочет получить да. качественную постройку. Да, конечно, да, конечно. Которую я вам хотел сделать. Учесть и соблюсти ваши требования. А ваши запросы по тому, да. как строить, я считаю их неправильными. Строитель, он должен строить, ну, как вот смотрите, он знает. А не как вы смотрите, говорить, в каких я ножницах получается, вот смотрите. Значит, сейчас я неделю буду искать, правильно? Потом они приступят, скажем так, вот. Потом я уезжаю, ну, у меня вы думаете, у людей, которые приступят, они приедут, увидев, что происходит, у них не возникнет в голове вопрос, а что ж произошло-то? Ой, вы знаете, вот у нас народ такой в России, что вот вы не успели еще сойти с моего огорода, соседи слышали, что перепалка идет, потому что вот последние ребята, когда экскаватор был, еще не успели уйти, ко мне уже сосед напротив бежит и говорит, вам нужны строители, я вам дам очень хороших строителей. Я их не знаю и знать не это. Поэтому но у нас... хорошие строители, раз у нас проблем. Да, да. А что вы так переживаете? А я не переживаю, я просто боюсь обжечься. Строитель, да. который да. рекомендовал. Есть, но я их не знаю, да. Так вы меня есть, не знаете. Да, да, да. Ну так вот и получается, что найти-то очень много предлагают свой труд. Угу. А выбрать тяжело, тем не менее. Угу. Тем не менее, потому что обжигалось много. Но я уверен, если вы со мной общий язык не нашли, вряд ли вас кто-то еще устроит, кроме меня. Вы что, такой покладистый вы себя считаете? Да, я получается? Не то, что покладистый, я ответственный. Я каждый, а я тоже ответственный. Я каждый я тоже ответственный. Свой объект делаю как для себя. Это очень важно. Почему я звонила, почему я так переживал за эту межу, почему я веревку эту перетягивал за эти столбы. Я хотел сделать так, чтобы вам понравилось все, и чтобы не возникало вопросов. Потому что многие делают так. А, да вот так, значит, вот так вот сделаем, нам так удобнее. Не согласовывают. Потом приходит человек, смотрит, спрашивает, чему сделали, и начинают нести какую-то чушь. Да вот тут, вот тут, вот тут, и человек говорит, понимаешь, что какие-то несрастухи несут какую-то лабуду. Поэтому я так никогда не работаю. Я каждый свой шаг согласовываю. Для того, чтобы. Но откуда потом... я это знаю, что вы каждый шаг свой? Откуда да я оттуда, знаю, что я вам на первых порах это показал. Оттуда, что на первых порах я вам сразу начал звонить и обсуждать детали, которые в процессе строительства, они всегда возникают. Нет, ну может быть, потому что все-таки выбрала из такого количества, выбрала вас, наверное, да, вы были более, скажем так, я вам и скажу следующее, я же не просто так говорю вам, что если у вас со мной не сложилось, то вряд ли вас кто-то другой строит, потому что я знаю и общался с людьми, и я вам скажу другое, что я... На протяжении 7 лет, вот сколько я этим занимаюсь, я оставил только 3 бригады. У меня было еще 2 бригады, я их все нахрен поразогнал. Потому что 3 бригады – это те люди, с которыми я сам раньше ездил и строил. Копал, заливал, сварку, варил. Потому что человек, который занимается строительством и руководит, он должен знать процесс от и до. Конечно, чтобы он не приехал, и его рабочие не запудрили ему мозг какой-то херней, где они, грубо говоря, да. что-то накосячили. Ну, руководитель... я боюсь, что мне запудрят мозг. Руководитель не понимает, и он стоит, и как баран, машет головой. Да. А, ну да, да, да, вот, наверное, да, просто припарили мозг, и все. Поэтому я знаю, что человек делал, чем он руководствовался, если он сделал не так, а что-то немножко по-другому. Я все это вижу сразу. Поэтому, если что-то такое происходило, то у меня я раз поправил те две бригады на их косяки. Они как бы остались недовольны, что я пришел с начальника, ему втык вставил. Второй раз настали. На третий раз я их разогнал. И я понял, что хороших людей найти очень сложно. Поэтому вот, я буду работать. Вот с кем я раньше работал, сам лично, три бригады. Они как бы поделились, там остался бригадир и взял себе двух подсобников. Вот эти три бригады, они поделились, как бы, как каждый человек, мы с ним в одном классе. Ваня, он сейчас бригадир бригады, два подсобника, он стоит, следит, ну и сам сварщик. Получается, он варит, самое важное он делает. Саша, который со мной приезжал, сварщик, тоже в одном мы классе учились. И Роман, который учился на год меня старше, но в армии мы были вместе. Не суть. А Дима? Дима – это человек, который занимается бетоном третий год со мной. Я его, не знаю, не со школы, ничего, просто мне порекомендовали его один раз, показали его работы, и он теперь заливает опалку. Мы работаем с металлом. Те, кто делает что-то для меня, скажем так, на субподряде, те люди уже не раз делали, и я знаю, что он сделает качественно. Потому что, вы видели, человек, он работает с нивелиром, он все высоты отбивает без погрешности. Это все не просто так, потому что те люди, которые делают кустарно, они вообще, у них какой-то гидроуровень, какие-то палки ставят, какие-то меточки делают этими мелками. Я все это видел, я все это знаю и понимаю, что с такими людьми, они, может, и сделают более-менее, но я привык, чтобы было все четко. Чтобы мне я сдаю объект, чтобы мне не приходилось краснеть. А как вот быть, если я еще не начал работать, а вам не нравится, что мы забор не убрали? Ну это глупость полная. Боюсь, Лариса, что Андрей, плохо получится. Я вам что, сдаю объект, что ли, ваш, или что? Никогда нельзя принимать объект, когда его еще не сделали. Вы уже начали делать выводы раньше времени. Вы внесли в изменения в строительный процесс, которых я был против. И то я пошел у вас на поводу, за что я уже жалею. Мне надо было оставить свою точку зрения, потому что я знаю, как надо делать. Мне не надо строительный совет. Я же вас не учу, как ЕГЭ людей подготавливать. И вы меня не учите, как строить забор. А вы меня не научите. Я вам могу принести свою бухгалтерскую тетрадь и показать. Я за год сдаю по 70 объектов. 70 объектов. Ладно, Андрей, вы себя сейчас представили, конечно, в хорошем виде. Несомненно. А я себя не приукрашиваю. Я такой. Вы знаете, что такое медийная личность, публичная? Знаете? Знаю. А вы знаете, что меня в год по 2-3 раза по телевизору показывают? Нет, не видел. Да, я веду активную борьбу с мошенниками, которые обманывают пенсионеров, да, которые вот присылают смс-ки, что с вашей карты списание произошло. Да. Ладно, Андрей, хорошо. Меня как эксперта, вот знаете, да, пусть говорят, эксперты приглашают, которые с вами. Вот меня приглашают на шоу в качестве эксперта по мошенникам, за которых я рассказываю, как они обманывают. Да, у меня, знаете, сколько просмотров на моем личном канале? 27 миллионов. Ого. Да, да, ну, 27 конечно. Миллионов просмотров лично на моем канале. А у меня я даже в интернет не выхожу, у меня очередь перед дверью заниматься ЕГЭ. Ну вот ЕГЭ, это как бы, я честно я вам скажу, я ЕГЭ воспринимаю как очередной способ государства заработать денег. Нет, неправда. Нет. Ну я это так воспринимаю. У нас каждый закон, который принимается Госдумой, дает дополнительный заработок всяким разным органам. Милиция, полиция, ГИБДД. Ну, в школе-то перестали учить детей совсем. Ваши дети еще не ходят в школу. Вот тут-то вы хлебнете, как пойдут в школу. Я понимаю, это прекрасно. Поэтому все институты продажные давно. Никому не надо, чтобы человек был умный. Всем надо, чтобы несли деньги и чтобы ставили зачеты. Вот что все хотят. Да. Что а человек был не тупой, знает, да. И чтобы он принес деньги, чтобы ему поставили зачет. Да, да, да, знание, ну, да. Ну, вот видите, но как ЕГЭ я чуть-чуть же понимаю, где мы живем. Но ЕГЭ стали учить. Да, но ЕГЭ, у меня есть подозрение, что и на ЕГЭ кто-то хорошо зарабатывает. Я имею в виду не официально, ну, как это вы готовите, быть, а это... есть там люди, которые с этого ЕГЭ, которые ввели, тоже хорошо себя чувствуют в плане ну, кино. Конечно, они на пособиях, на всех, на этих, конечно, хорошо зарабатывают. Ну, вот я вам у нас государство говорю, мимо не поэтому, как своего бы, кармана. Тут я все это вижу, я даже не углубляюсь, понимаю, как это примерно. Но раньше-то получали еще больше, которые в вузах принимали по списку экзамены. Ну, я, к сожалению, учился не за деньги, а мозгами своими, поэтому ни разу за... срок обучения никому ни копейки не отнес. Чем горжусь. И сдал, у меня красный диплом, если что. Ну, хорошо. Так, Андрей, ладно, давайте мы тогда мириться с вами. Я сдал на пятерку, с отличием. Давайте мы с вами мириться, вы как-то это так меня... Я вам могу предложить свои стороны следующие. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что у вас получится. Потому что вы не можете, наверное, с собой совладать. Потому что это вам не подходит. Вы напрасно так думаете, я очень выдержанный человек. Это ну, давайте я попробую боюсь, вам понимаете? Предложить следующим образом поступить, Лариса Андреевна. Мы продолжаем строительство. Да, вы присутствуете в любое время. Но если я буду спрашивать, вы какие-то вопросы возникают. Вы не вносите коррективы в строительство. Хорошо, я буду мягче, несомненно. Вы просто спрашиваете, ребята, да, почему да, сделаете вот тут так? Объясните, да, я просто да. не понимаю. И все. Да. И хорошо, на каждое мое объяснение, если, ну, как бы, если я сам вижу, что что-то может быть не так на самом деле, потому что каждый человек, он может ошибиться, это фактор. От этого никуда не денешься. Но я вот за 7 лет, у меня было две ошибки, но они уже настолько мне запомнились, и я знаю их, и я их никогда больше не допущу, понимаете? Я понимаю, что мне ошибиться больше не в чем. Поэтому хорошо. Что происходит, строитель, я могу объяснить. Хорошо, ну, давайте, да? давайте. Поскольку я все-таки, наверное, понимаете, тоже боюсь, а в жизни еще больше, скажем так. Я вас прекрасно понимаю, я вам сразу говорил, что за такие деньги вы будете бояться, но вы боитесь за них настолько, что уже страшно с вами общаться. Уже страшно, да. Ну хорошо, давайте, все, давайте забудем о старом, давайте завтра вы выезжаете, но я же там розетку спрятала, вам завтра розетку... Я не могу пока насчет завтра ничего нет, я не об этом. Я говорю о том, что я розетку убрала. Я же тебя там розетку вытаскивала. Мне как ехать завтра розетку доставать, не доставать? Как это? Или я вы тогда позвоните, вам, скажете? Сообщу о наших планах в течение давайте. Двух часов. Как дальше? Ну, когда ну, мы будем да, ходить? Хорошо, хорошо. Все, до давайте, свидания. Хорошо. Хорошо, не обижайтесь. Давайте, до свидания. Друзья, ну видите, вроде бы как все у нас кончилось гладко и сладко, по голосу даже ее слышно, что она успокоилась, начала общаться в совершенно другой манере. На следующий день мы приехали к ней строить забор, и что вы думаете? Скажу, как в той сказке, старуху сборонилась пуще прежнего. Это была полная жесть, но это вы уже увидите во второй части, потому что ролик и так получился очень длинный. И делать его еще длиннее, считаю, что это вообще капец полный будет. Поэтому разделю ролик на две части. Надеюсь, вам будет интересно, что будет дальше. Подписывайтесь на канал. Всем мира.